что именно он нашел кольцо Памелы, сыграл на руку адвокату. Не хотелось верить, что его участие в деле помешало свершиться правосудию. Стоукс налил еще из стоявшей рядом бутылки виски. Ник выпил и закурил. Посетителей было немного, поэтому Стоукс и предложил зайти в этот бар. Ник с удовольствием выпил бы в одиночестве. Но Стоукс работал вместе с ним по делу Бишен, поэтому Ник пошел на уступки. Согласился надраться вместе, словно их объединяло что-то еще, кроме работы. Ему вообще не следовало пить. Этот порог Фуркейт постарался оставить в Новом Орлеане, но он, как и многие другие, последовал за ним в Баю-Бро, словно бездомная собака. Виски медленно закипало у него в желудке, текло по венам, и Нику показалось, что он вот-вот забудет, где находится. Виски — путь к забвению, и он будет чертовски счастлив, когда доберется до заветной цели. Только там Ник Фуркейт перестанет видеть лежащую на полу мертвую Памелу Бишен. «Я никак не могу забыть того, что он с ней сделал», — пробормотал Стоукс. Его пальцы бездумно отрывали полоски от этикетки на бутылке с пивом. «А ты?» Днем и ночью, наяву и во сне, эти картины не оставляли Ника. Бледность ее кожи, ужасные и страшные раны, делавшие ее такой непохожей на ту полную жизни красавицу Памелу Бишен, и это выражение в ее глазах, смотрящих сквозь прорези маски. Застывший безнадежный взгляд, полный того ужаса, который невозможно представить тому, кто не смотрел в лицо жестокой смерти. И как только картина преступления вставала перед ним, Ник немедленно ощущал во рту привкус насилия, которым был наполнен воздух в момент ее смерти. Он накатывал на Фуркейда словно волна звука, громкого, мощного. Смертоносная ярость, заставлявшая его испытать потрясение и тошноту. А ярость была его старым знакомым. Теперь она бушевала у него в крови. «Я все думаю о том, что ей пришлось пережить», — продолжал Стоукс. «Что женщина должна была почувствовать, когда поняла, что он сделал с ней этим его ножом? Господи!» Он помотал головой, словно отгоняя не отпускавший его мозг видение. «Ренар должен за все заплатить, а без этого кольца у нас, считай, ничего и нет. Он уйдет от нас, Ники, ему сойдет с рук убийство». Так случается каждый день. Каждый миг подводится черта, и люди исчезают в глубинах смерти. Многие люди никогда не подходят достаточно близко к краю и ничего об этом не знают. Подойдешь слишком близко, и неведомая сила утащит тебя, как отлив. «Ренар, наверное, сидит себе сейчас в своем офисе и думает об этом», — не умолкал Стоукс. «Он же работал по ночам, ты ведь знаешь? Остальные сотрудники фирмы не выносят его присутствия. Они не могут смотреть на него, зная, что этот мерзавец натворил. Держу пари, что он сейчас сидит и думает об этом». Архитектурная фирма «Боуэн и Брикс» располагалась в мрачном кирпичном здании, первый этаж которого занимала контора по торговле недвижимости «Баю Риэлти», чьей совладелицей была Памела Бишен. «Понимаешь, парень, кто-то ведь должен достать Ренара», — прошептал Стоукс, мрачно косясь на бармена. Тот стоял в конце стойки и увлеченно смотрел по телевизору комедию. «Ты ж понимаешь, это справедливо! Око за око!» «Лучше бы Дэвидсон пристрелил его. Я не должен был вмешиваться», — пробормотал Ник и снова задумался над тем, почему, собственно, он помешал отцу Памелы. «Да потому что какая-то часть его сознания все еще верила в систему, которая должна была работать. А и, может быть, ему просто не хотелось, чтобы темная сторона затянула Дэвидсона. С этим подонком может произойти несчастный случай», — предположил Стоукс. «Вот, например, болото. Очень опасное место. Просто берет и глотает людей, понимаешь?» Ник вгляделся в своего напарника сквозь клубы дыма, пытаясь рассуждать здраво, стараясь оценить его слова. Он недостаточно хорошо знал Стоукса, вернее, совсем его не знал вне службы. У него были только впечатления, какая-то горстка прилагательных, наспех сделанных выводов, потому что Ник не желал тратить на это свое время. Уголок рта Стоукса дернулся. «Принимаем желаемое за действительное, черт побери! А разве не так работают в Новом Орлеане? Ловят плохих ребят и топят их в болоте. В основном в озере Поншартрен». Стоукс мгновение смотрел на него, не зная, как отреагировать. Потом решил, что Фуркейт пошутил. Он рассмеялся, допил свое пиво, сполз с табурета и стал рыться в кармане в поисках бумажника.